Составление контракта много времени не заняло. Дипно нашел блокнот на кухне со смешным бобром в верхней части каждой страницы и надписью «Важные дела на сегодня». И начал писать время от времени, отрываясь от блокнота, чтобы задать Эдди нужный вопрос. Покончив с контрактом, Дипно еще раз посмотрел на блестящее от пота лицо парня и сказал: «У меня есть таблетки перкосета. Хотите принять?» «Еще бы!» – ответил Эдди, подумав, что после этих таблеток сможет, когда Роланд вернется, обратиться к нему с насущной просьбой. Пуля сидела в ноге, сомнений не было, и ее следовало извлечь. «Как насчет четырех?» Во взгляде Дипна читалось сомнение. «Я знаю, что говорю», – заверил его Эдди. «К сожалению», –